19:48. По пути на станцию Грендель. Дженни смотрела в окно грузовой кабины транспортного вертолета. Вращающиеся лопасти вздымали с поверхности вихри снежной пыли. Вертолет оторвался ото льда и стал медленно набирать высоту, качаясь с стороны в сторону под порывами ураганного ветра. Опытный пилот уверенно компенсировал натиск стихии, не давая машине сорваться в штопор. В шумопоглощающих наушниках, которые Дженни надела после посадки в вертолет, послышался голос Крейга из пилотской кабины. «Мы прибудем на русскую базу минут через 20. Вы не могли бы пока продолжить чтение дневников? Я специально настроил ваш микрофон на запись. Любая полезная информация из записи может повлиять на ход операции». Дженни окинула взглядом грузовую кабину. Дельта-1 и его команда из 12 человек расположилась на сиденьях вдоль бортов, готовые по первой команде броситься в бой. Командир группы пристально смотрел в иллюминатор на ледяную пустыню. Дженни проследила за его взглядом. Красные бараки Омеги превратились в размытые мазки на белом полотне. Солнце висело низко над горизонтом, похоже, не собиралось уходить. Длинный полярный день был в самом разгаре. Когда же он, наконец, завершится? Она собралась было открыть лежащий на коленях дневник, но тут за окном мелькнула яркая вспышка. Горизонт окрасился огненным всполохом, в нем поднялась туча снежной пыли, а потом донесся низкий гул взрыва. Тело Дженни сотрясла ударная волна. Господи, только не это, нет! Дженни прислонилась к стеклу иллюминатора, наблюдая за трагедией, разыгравшейся на поверхности. Уши у нее заложило. Она не верила своим глазам. Вертолет сделал крутой вираж, и страшная картина на мгновение исчезла из виду. Дженни молила Бога, чтобы ее опасения не оправдались. Ледяная пустыня вдруг снова появилась в иллюминаторе. Там, где раньше стояла Омега, высоко в небо поднимался огненный смерч. В ушах Дженни звенело, но слух постепенно возвращался. В кабине, как будто из глубокого колодца, слышались крики, в которых звучало удивление и смятение. Солдаты с искаженными от ярости лицами прильнули к иллюминаторам. Каскад пылающих обломков обрушился в огромную воронку, дымящуюся, как кратер вулкана. От дрейфующей станции Омега не осталось следа. Душу Дженни охватил леденящий холод. «Отец! Люди!» В наушниках послышался раздраженный крик Крейга. «Черт возьми! Вы же доложили, что все взрывные заряды, установленные русскими, обезврежены?» Сержант ответил неуверенным, извиняющимся голосом. «Так точно, сэр, хотя, возможно, один из них я не заметил». Дженни с трудом глотала воздух. Она наблюдала сквозь слезы за реакцией солдат на трагедию. Все они, за исключением одного, похоже, были действительно ошарашены происшедшим. Только командир отряда безучастно смотрел на охваченную огнем ледяную пустыню. Его суровое лицо не выражало ни гнева, ни удивления. Он перевел холодный взгляд на Дженни, и она с ужасом поняла, что трагедия была не случайной. Она вспомнила, как Крейг так что ругал сержанта по радио. Его гневный голос звучал неубедительно. Все это было подстроено и заранее спланировано. Руководители американской операции преследовали те же цели, что и русские — завладеть трофеем и уничтожить всех свидетелей. Полная зачистка, никаких следов. Дженни встретилась взглядом с командиром отряда спецназа. Тот пристально всматривал в свои глаза, как будто пытался прочесть ее мысли. Дженни стало ясно, что жить ей оставалось недолго, только до тех пор, пока он нуждает свое знание инуитского языка. Выражение ужаса и смятения на ее лице не изменилось. «Пусть думает, что я ничего не поняла», — решила она. Крейг нашептывал ей по радио слова утешения, но Дженни не обращала на него внимания. Она опустила глаза на страницы дневника. По щекам текли слезы скорби и гнева. «Папа!» Рука невольно потянулась к кобуре. Она была по-прежнему пуста. Еще одно невыполненное обещание.